И смотри, Милан, добавил он, стиснув мне ладонь, ровно через неделю. Из города не выезжать, не предупредив меня заранее. Я поднялся и пошел к двери. «Вряд ли у тебя получится», — сказал он мне вслед. «Не думаю, что их две. Увидим через неделю». В коридоре я столкнулся с Кленси. «Как это ты отсюда выбрался? И куда собрался?» Остановил он меня. «В ближайшую неделю Саммерсу я не нужен. Так что слышно о собаке?» «В восточную клинику поступал волкодав с поврежденной головой. Но он сбежал оттуда. Может, это твой?» «Может. А теперь переговори с Боглем». Что-то он помалкивает, а спрашивают все только меня. «Сейчас поговорю. Еще Кленси, если ты подержишь его тут с недельку, ты сделаешь мне большое одолжение». «Да? А что ты затеял?» Спросил Саммерса. «Но Боголь может все испортить. Сделай это для меня. А я, когда буду писать об этой истории, не забуду тебя». Кленси щелкнул пальцами. «Ты напомнил мне. Звонил Медокс. И он желает видеть тебя немедленно». Я вздрогнул. «Медокс желает видеть меня? Ну да. Ладно. Спасибо, Кленси. Спасибо. Пока». Выскочив из полицейского участка, я остановил первое попавшееся такси. В редакцию репортера. И, открыв дверцу, замер. В глубине машины сидела девушка. «Какого черта ты останавливаешься, если у тебя есть пассажир?» Рявкнул я на водителя. «Садитесь с места, Милан», сказала девушка. «Я хочу поговорить с вами». Голос был знакомый. В машине сидела Лидия Браунт. В руке она держала большой, ну, не столько большой, сколько внушительный револьвер. «Садитесь», — повторила она, «если не желаете заиметь еще один труп. Только не рядом с полицейским участком, ладно?» — ответил я. «Это плохо скажется на их репутации». И влез в машину. Водитель рванул с места, едва я захлопнул дверцу. «Разве я не говорил, что хочу пригласить тебя на ужин, а ночной мой мотылек? И незачем было наставлять на меня пистолет. Я ведь не отказываюсь от своих слов, раз обещал». Несмотря на игривый тон, мне что-то не нравилось, как уверенно она обращается с револьвером. С такого расстояния ей ничего не стоило испортить мне настроение с первого же выстрела. «Мистер Крюгер хочет вас видеть». Голос у нее был равнодушным, как у автоматчика. «Я полагала, что вы можете не поехать. Что я отказаться повидаться с Пеппи, моим лучшим другом? О, вы меня просто не знаете. Моя мечта — получить у него автограф и донашивать его старые вещи». «Очень смешно». Глаза у нее потемнели. «Посмотрим, как будет через час. Только, пожалуйста, без угроз. Пеппи предлагает мне работу. Я все равно собирался звонить ему.